Глава третья. Совещание в павильоне Востанкина прошло в скромном семейном кругу. По сравнению с недавним собранием, народу в кабинете набилось немного. Сам командор, капитаны-любимчики, Обухов, Людмила и Патрик, еще пара-тройка полузнакомых, ну и сестры из лицевого корпуса, шесть созданий, за исключением Кудринки. Даже чашек на всех хватило, будто обсуждали не грандиозный провал, а устроили летний корпоративчик. Чай, кофе, печеньки, конфетки. Так мило, что зубы сводит. Фролов не обзывался голубчиками и сударынями бесценными, вводил высший состав кромешников в курс дела строго по существу. Курс, надо сказать, был так себе. Обвалился за ночь курс бюро Кромки, резко подешевели акции. А ведь и так, поделилась Варька, им урезали дотации при Брежневе, а уж в годы перестройки вообще закопали. Отсюда и кризис в 90-х годах, разгул исподней преступности. Шеф из пепла поднял бюро, собрал талантливую молодежь. Итак, что мы имеем? Фролов нахмурился, и шестая послушно заткнулась. «Скверный прикуп, господа гардемарины. Зная об интересе дракона, я лично договорился там». Краткий кивок в потолок, но я не поняла, с кем именно. С Богом, с администрацией президента. «Мне выдали артефакты Брюса из старых кремлевских запасников». Мы анонсировали выставку в СМИ, запросили питерские музеи, которым досталась большая часть коллекции Якова Брюса. Намечалась грандиозная экспозиция в Государственном историческом музее. «Почему сдвинулись сроки?» – уточнила безжалостная Марго. Громова молчала, но смотрела с укором. И сейчас за ее плечами была не просто красивая башня, а все Министерство иностранных дел. Чудилось, что за зданием МИД метал гневные молнии Кремль, замолчавший со времен революции, терпеливо сносивший все издевательства, а теперь разбуженный невесть кем. Будто всесильный старик-богатырь пробудился, осмотрел территорию, не досчитался монастырей и храмов в кольце зубчатых стен и пришел в бесконтрольную ярость. До сих пор дрожь стояла по всей Москве, а дорожные службы пилили деревья, сломанные ураганом. «По вине администрации ГИМ», – поморщился командор, – «куратор выставки заболел, меня не поставили в известность». «И что, это повод?» – начала была Варька, но четвертая зыркнула из-под челки, и шестая сразу притихла. «Видимо, Громова знала больше», и разбиралась в обустройстве выставок особой государственной важности. «Почему не поставили караулы?» «Мы поставили», – взъярился Фролов. «Но поскольку открытие выставки перенесли на 4 дня, чтобы приурочить к памятной дате, руководство музея настаивало на смягчении охранных мер. Они были настолько любезны, что обратились в Министерство культуры и мне категорически рекомендовали... Оцените любезную формулировку. Ограничить присутствие бюро Кромки на территории ГИМ. Мария чиркнула что-то в блокноте, сделав пометку карандашом. Катя Стрельцова от крика Фролова страдальчески сморщилась, но промолчала, баюкая руку в бинтах. Ее высотка стоит слишком близко к колоколам Кремля, вот и зацепила волной. Катерина сделала все этой ночью, чтобы остановить ураган. Ей даже удалось отстоять Зарядье. Но цена за подвиг была высока. Я представила себя на месте котельни и задохнулась от ужаса. Звон главных колоколов Кремля не перекрыть даже оркестром, что уж говорить о маленькой скрипке. А что я могла еще предъявить, кроме умения наяривать чартыш? Что пропало? Снова Марго. «Поначалу решили, что ничего», – взял слово Данила Обухов. «Ну, то есть ущерб нанесен, дракон порезвился в зале Петра, уничтожил ценные артефакты. Его обнаружили на Красной площади со старым кафтаном в руке. Потом оказалось, что эта вещица висела в витрине Екатерины и к Брюсу отношения не имела. Так что из будущей экспозиции он ничего не украл. Ящики хранились в подвальной комнате, замки не тронуты, печати целы. «Это возьму на себя», – перебил Гардемарина Фролов. «Понадеялся на сотрудников ГИМ, черти их побери. Кинулся искать по столице дракона. А иллюзии поутру развеялись. Мы не досчитались коллекции, запрошенной из кремлевских запасников и кое-каких экспонатов из музеев Санкт-Петербурга. Вполне вероятно, еще в то время, когда мы окружали дракона на площади, его помощники скользнули по кромке, унося награбленное добро. Сингшо отвлек на себя внимание и ушел, когда сообщники скрылись. «А ведь какая намечалась ловушка!» – вздохнул бесхитростный Патрик. «Все подразделения в боевой готовности, засады вокруг музея, на входе магический круг бессилия». Людмила ткнула его локтем в бок. «Я должна заметить, господин Фролов», – строго проговорила Громова, – что последствия для агентства «Брюс» могут оказаться плачевными. Вы занимаете это кресло лишь потому, что там, она тоже ткнула в потолок маникюром, не знают, кем вас заменить. «К сожалению», – вступила Марго, буравя Фролова взглядом, «если верить историческим хроникам, со времен Федотова в бюро кромки не было достойного командора». И вообще изначально столицу, по задумке Якова Брюса, должен был охранять орден Субаш, наследник тайн и традиций. «Так объявите Воронцова главой!» – с улыбкой предложил взбешенный Фролов. Элеонора вскочила со стула, переводя отчаянный взгляд с командора на первую и обратно в какой-то ирреальной надежде. Но Марго отставила в сторону чашку и покачала головой, с сожалением, жестом усадила на место вторую. «Прошлое не изменить, уже ничего не исправить. В лице Григория Воронцова мы имеем лишь то, что заслужили». «Тогда вернемся к делам насущным», – предложила неунывающая Варвара. «У нас есть еще артефакты, привлекательные для Сингшо. В кремлевской коллекции, я так понимаю, были не только шмотки, но и книги Брюса из Сухаревки?» «Не магические», – уточнил Фролов. «Обычные записи по алхимии, движению звезд и небесных тел, наработки по архитектуре. Из интересных вещиц уцелевшее письмо Петра I. Невероятной цены документ. Император вел обширную переписку, сохранились даже записочки, отправленные подчиненным. А вот писем к Брюсу почти не осталось. Удивительный факт, государи мои. Ведь с любезным алхимиком и чародеем Петр был особенно дружен, даже назначил Брюса распорядителем своих похорон». «Чем вы хвастаетесь, командор?» Первую аж передернула. «Тем, что профукали оригинал единственного письма, проливавшего свет на ритуал созданий? Хоть стреляйся от человеческой глупости». «Да этому письму цены нет, Фролов. Его бы сейчас исследовать с помощью современной науки вплоть до молекул и атомов, сканировать, облучать, обрабатывать магическими реактивами. Кто знает, сколько еще информации хранил этот кусочек бумаги». Между первой и Фроловым заискрили молнии. Я услышала, как изменилась музыка, грозя новыми бедами и бессмысленными жертвами в стане союзников. Побледнела и в фальшивом припадке опрокинула чашку с остатками чая. Пока все суетились, бегали с тряпками, вытирали сладкую лужу, обстановка слегка разрядилась. Обухов взглянул с благодарностью, Люсьен выставила большой палец, быстро, почти незаметно, и снова села, как примерная школьница. «А ведь в бюро утечка», – озвучила очевидную мысль Котельня впервые за все собрание. «Кто-то знал о ловушке в ГИМе и успел сообщить. Как полагаете?» Почему-то сразу представилась Долли, ее тайные свидания с Гордоном, возможно, из-под спросил о драконе. Могла ли Кудренко проболтаться о готовящейся операции? Однако все смотрели на Нору, которая гневно хмурила брови. «Ну что уставились?» – сорвалась она, делаясь неприятной до крайности. «Я с Григом не виделась несколько дней. Лучше седьмую спросите». «А при чем тут Григ?» – удивилась я. «Мы встречались, но я же ничего не знала. Ни о ловушке, ни о музее. Меня не посвящают в планы бюро». Обухов придвинулся ближе, готовясь зачем-то меня защищать. А я по-прежнему не понимала. Было больно от признания Элеоноры. Не встречалась в последние дни, а до этого... Бегала на свидание, услаждала любовника в теплой постельке. Странно, что все отвлеклись от дракона и снова спустили собак на Грига, или попросту знали больше, чем я. Что весил мой жалкий месяц знакомства против их многолетнего ужаса? «Кстати», — снова вступила Варька, отвлекая внимание на себя, «а где китайский красавчик, этот пастырь или как его там?» «Пастырь теней или жнец душ?» – дернула бровью Марго. «В китайской мифологии провожает усопших до моста беспамятства Найхэ, из-за которого нет возврата. Если сравнивать, то кто-то вроде Гермеса. Наработка у жнеца попроще и ограничена царством Аида». «Страсти какие!» – одобрил Патрик. «Так где же наш проводник?» «Плескается в речке», – скривилась Стрельцова. «И своих нагнал. Настоящий заплыв. Объясняй после этого москвичам, что не стоит купаться возле Кремля. Целое утро от них нет покоя. Греются на моем причале, а после снова в воду ныряют». «А почему у котельни?» Сингшо упал в воду напротив Кремля. «Дракон драпанул в мою сторону. Ну и где-то в районе башни эти пастыри потеряли след. Теперь ищут подземный проход в катакомбы, убеждают пустить их в подвалы, мотивируя моей безопасностью. Типа я полная дура и не замечу змеюку. Короче, достали безмерно, жильцы беспокоятся, в чате жалобы. Уберите их от моей высотки, иначе жнецов поубавится». Третья воинственно взмахнула рукой, ойкнула от боли и снова умолкла. «Вернемся к утечке», – предложил Фролов. «Милейший Вадим Никанорыч явно увидел козла отпущения в моем незабвенном лице и собирался продолжить перекладывать вину на девичьи плечи. Как сказал бы Юэ Лун с неизменной улыбкой, подменять белое черным. У нас есть доказательства сговора Грига с Сингшо, черным драконом. Госпожа Вознесенская, вы уверены...» Я не успела узнать, в чем уверена, а в чем нет. Даже слово вымолвить в защиту Грига или попытаться узнать подробности. Я подпрыгнула на стуле от резкой боли, пронзившей заполошное сердце. Там, где струился светлый металл. Лиловая кровь потекла изо рта, и не только у меня, у других сестер. Поперхнулась Варька, закашлялась пурпуром, согнулась пополам Маргарита. У Норы полились кровавые слезы. «Что это?» – шептала Мария. «Кто кричит? Откуда удар?» Я тоже слышала крик, от которого трескались перепонки. Внутренний вопль полной боли. Неизбывное одиночество, растянувшееся на долгие годы, прорывалось сквозь барьеры души, оглушая, буравя мозг в ультразвуковом диапазоне. Новый удар шестерым под сердце. Отточенным ритуальным ножом. «Долли!» – всхлипнула Катерина, размазывая кровь под носом. «Дашенька, сестра, держись! Мы сейчас!»